Глава 3. Начало. Вообще-то он привык ночевать дома. На чужих койках никогда не высыпался. Но вот сегодня выспался от души. Проснулся совершенно отдохнувшим и сам себе удивился, наблюдая на часах 7 утра. Возможно, причина в том, что за последние 10 дней он все же изрядно измотался. Смена полушария, климатического и часового поясов. Все это не могло пройти бесследно и не оказать своего влияния. И то, что он 7 суток путешествовал на корабле, скорее в минус, чем в плюс. Сам от себя не ожидал при своих увлечениях, но морская стихия ему пришлась по вкусу. Супермаркет работает до 10 вечера, поэтому после ужина они с парнями завалились в него, дабы купить продуктов. Все же запас холодильник не тянет. Не сказать, что Дмитрий закупился по полной, но теперь было из чего приготовить завтрак. Поднявшись, прошел в санузел, оправился и, не хватаясь за зубную щетку, сполоснул лицо, чтобы окончательно развеять остатки сна. Чистить зубы до завтрака он не любил, предпочитал делать это после. Хотя Нина, его жена, очень даже делала наоборот. Ну что тут скажешь, кому что нравится. Прошел на кухню и открыл холодильник, запаянный в вакуум бекон. Все мясные продукты, включая всевозможные колбасы и копчености, доставлялись на остров и хранились в замороженном виде. Конечно, не сказать, что от этого их вкусовые качества не проигрывали, но разница была незначительной. Дальше банка с яичным порошком. Окинул взглядом кухню и понял, что нужно будет озаботиться самым простецким миксером или венчиком, ибо ложкой работать несколько неудобно. Яичницу он любил, но по понятной причине с яйцами на острове проблемы, потому и приходится пользоваться заменой. Можно, конечно, и курочек завести, не возбраняется, но за свой счет и не в убыток своим должностным обязанностям. С завтраком и утренним туалетом управился как-то совсем уж оперативно. Полчаса, и Дмитрий оказался предоставленным самому себе. И чем заняться, совершенно непонятно. Воскресенье, раннее утро. Да и акклиматизация это. Джонстон звал сегодня на стрельбище, но в 10. Прикинул так и эдак. Оно, конечно, вроде как и рано, но с другой стороны, что с того? Споро собрал пляжную сумку и отправился на берег. Благо белый, мелкий и манящий песочек тут по всему побережью, как, собственно, и сама голубая лагуна. Ну, разве только нужно все же отойти в сторонку от причала. Вроде и небольшой грузооборот, и народу не так чтобы много, но в воде уже плавает мусор. Немного, но есть. Вернулся домой за 20 минут до назначенного срока. Сосед уже грузил в машину чехлы с оружием. Приметил Нефедова и постучал пальцем по наручным часам, мол, опаздываешь. Дмитрий сделал успокаивающий жест, давая понять, что ситуация под контролем, и взбежал на крыльцо. Ополоснулся в душе, обрядился в спортивную одежду. Джинсы по такой погоде перебор. Шорты не подойдут, мало ли где у них тут стрельбище. Еще окажется травы по колено. Иди борись с царапинами и раздражением. Футболку, ветровку, на всякий случай соломенную шляпу на ковбойский манер и кроссовки. Все, готов к труду и обороне. «И всегда ты так в притирку». Глянув на часы, которые показывали без одной минуты, поинтересовался Джонстон. «Не всегда, но опаздываю и того реже. Ладно, посмотрим. Давай в мою машину, нечего две разом гнать». «Не вопрос», – перемещаясь к пассажирской двери, согласился Дмитрий. «Я, гляжу, ты весь свой арсенал с собой захватил. Решил тебе ликбез провести, коль скоро ты в оружейной теме полный профан». «Хочешь почувствовать себя корифеем?» «Самую малость», чуть разведя указательный и большой палец, показывая весь мизер его намерений, улыбаясь, произнес Дэвид. «Ну а как мне понравится, и я расстреляю весь твой запас?» «Не расстреляешь. Во-первых, он не так и мал, а во-вторых, с собой я взял немного. так что больно не сделаешь, не надейся», – заводя двигатель, успокоил Джонстон. Выехал со двора, повернул направо и двинулся в восточном направлении. За поселком имелась дорога, пересекающая остров с северо-запада на юго-восток. Общего пути чуть больше 3 километров. Вот посередине этой дороги, в распадке, и устроили себе стрельбище местные полицейские, к которым присоединился Джонстон. Штраф оплатил, поинтересовался сосед, ведя автомобиль. «А что, уже принято решение?» «Почту проверь, у нас с этим оперативно». «Ага, есть уведомление. Ну ничего себе, 300 долларов, не круто?» «Нормально, будешь в следующий раз думать, прежде чем кружками махать». «Ладно, опыт уяснил». Тут же, оплачивая штраф, ответил Дмитрий. «А вообще ты мне нравишься, парень. Без всей этой толерантной мути, что разъедает мужиков как ржавчина. Кстати, Жуль с дружками мне импонируют тем же, хотя те еще бузатеры. Но не дают скучать», — хмыкнув, пожал плечами Джонстон. Они как раз проезжали мимо супермаркета, и Дмитрий приметил давешнюю блондинку с чихуахуа. Женщина солидно так закупилась продуктами, неся в руках 2 здоровых бумажных пакета. Подошла к 3-колесному велосипеду с объемным багажным отделением, где и пристроила свои покупки. Ну и аппетит у красавицы. «Касаемо дружков Жуля, я не сказал бы, что они такие уж крутые мужики», – возразил Дмитрий, проводив незнакомку взглядом. «Не, с яйцами у них все в порядке. Просто тут дело какое. Драка закончилась, не успев начаться. Так, слово за слово, потянули бы разбираться на улицу. И как бы уже не в общественном заведении. И не они начали, а вы. На острове даже наши наемники-полицейские, чтобы заработать, а не выплачивать штрафы, спасаясь от скуки». «Понятно». На стрельбище они оказались не первыми. Выстрелы послышались, когда они только подъезжали, будучи скрыты деревьями. И, как показалось Дмитрию, стреляли не из пистолетов. Он, конечно, ни разу не спец, но больно уж солидно бабахало. А уж когда послышалась басовитая очередь, сомнения и вовсе отпали. Так-то, может, еще дробовик, но автоматический огонь это исключал. Дорога сделала очередной поворот, и деревья расступились, демонстрируя взору открытый пологий склон, метров через 700, упирающийся в отвесную скалу, высотой метров в 30. Чуть в стороне от дороги имелась площадка с выкошенной травой. Такая же широкая полоса тянулась до самой скалы, возле которой были выставлены мишени. Имелись они и поближе, как говорится, на разные дистанции. Да, замудришься бегать. Впрочем, 10 полицейских, выбравшихся на пострелушки, данный момент учли. Кроме парочки служебных гелендвагенов, на огневом рубеже стояли 2 квадроцикла. Вернее, уже один, потому что на втором 2 здоровяков как раз направлялись к мишеням. И, судя по всему, к дальним. «А ничего, так тут полиция вооружена, по-взрослому. Вот нафига им нужен ручной пулемет? А автоматы на каждого бойца? Вон снайперская самозарядка и оптика на вид очень даже серьезная. Не хватает только гранат, чтобы случись бунт, давить работяг. Признаться, если нужно будет утихомирить разошедшихся бузатеров, то 30 модификантов без труда размажут все 2000 разом. Конечно, Дмитрий не спец, но все, что он о них слышал, указывало именно на это. «Доброе утро, господа! Как сегодня стреляется?» Выходя из машины, поприветствовал собравшихся Дэвид. «Доброе утро, мистер Джонстон!» – произнес в ответ давешний сержант, поддержанный нестройным, но бодрым приветливым гомоном полицейских. По всей видимости, начальник строительства в их среде пользуется уважением, и судя по тем обрывкам, что он бросал во время вчерашней поездки, в основном это вызвано его бурной молодостью. Послужил он по горячим точкам, походил под огнем и, похоже, серьезно так, вдумчиво. Дмитрий приветствовал собравшихся сдержанным кивком. Но вот не видел он смысла в том, чтобы проявлять радушие, как и желание сходиться с охранниками правопорядка на коротке. Да и главный его антагонист в виде сержанта также посматривал волком, сидящим в клетке. Порвал бы, да решетка не пускает. Однако, приметивший это, Джонстон решил не оставлять подобного без внимания. «Знаете, парни, ваша частная военная компания ведь имеет многолетнюю историю. Еще когда я служил в Афганистане, ребятки из нее крутились вокруг нас. И разок этак хорошенько нас подставили. Тогда из нашего взвода сумели выбраться только 12 человек. Но, как видите, вас я в этом не виню». «К чему это вы, мистер Джонстон?» – поинтересовался один из парней. «Я это к тому, что глупо спрашивать за былые обиды с тех, кто к этому не имеет никакого отношения. Умный поймет, дурак никогда. Ладно, парни, буду готовиться. Дмитрий, помоги мне». Они извлекли из кузова складной столик и быстренько установили его на огневом рубеже. Затем на нем разложили привезенный Дэвидом арсенал, и хозяин этих стреляющих игрушек приступил к священнодействию под названием «Изготовка оружия к стрельбе». Между прочим, не столь уж безинтересное занятие. Начал он со Спрингфилда, модель 1855 года. Это Дмитрий узнал из его пояснений. Капсульная винтовка дульного заряжания. Пуля, которую затолкал в ствол хозяин, Нефедова, как говорится, впечатлила. Серьезный такой кусок свинца диаметром вроде и уступит пуле 12-го калибра, но выглядит куда весомей. Эдакий, если прилетит, мало не покажется. Кстати, несмотря на довольно мешкотное заряжание, Джонстон управлялся с оружием уверенно и споро. И бой у нее был вполне точным. Во всяком случае, гонг на дистанции в 300 метров раз за разом возвещал о попаданиях. Дмитрий также попробовал зарядить и выстрелить после соответствующего инструктажа. И надо заметить, ему понравилось. А главное, получилось поразить цель. Трижды кряду, причем не с упора, а с рук. «Ты хороший стрелок, Дмитрий, а говоришь, что не имеешь практики», заметил Дэвид, когда Нефедов столь же удачно отстрелялся и из древнего армейского кольта образца 1860 года. «Я и впрямь не имею практики». «Тогда тебе просто необходимо подумать о приобретении чего-нибудь огнестрельного. Ну, хотя бы вот такого исторического. Я же вижу, как у тебя горят глазки», указывая на древние образцы, сделал вывод начальник. «Может, ты и прав. Признаться, вот подержал их в руках, и появилось такое чувство. Прям не знаю, как описать». «Это называется любовь с первого взгляда. Припомни мои слова, Дмитрий». «Господи, Грег, да хватит тебя уже жрать! Ты будешь сегодня стрелять или нет?» – в сердцах вскричал Лацис, привлекая к себе внимание. Дмитрий бросил взгляд в сторону одного из гелендвагенов. В салоне приметил мужика, которого видел в кафе с той самой блондинкой. Припомнил, как совсем недавно наблюдал ее с пакетами еды. Интересная, видать, была у них ночка, коль скоро обоих так сильно пробило на жор. Модификанты обладают ускоренным обменом веществ, а потому и едят больше среднестатистического человека. Но этот, пожалуй, превзошел все ожидания. «Сержант, да он, похоже, уже сожрал все наши бутерброды», заметил полицейский со снайперской винтовкой, как раз закончивший изучать результат стрельбы в мощную оптику. «Вот, Боров, у тебя что, глисты завелись? Ну чего ты молчишь, как рыба?» Лацис заглянул в салон и тяжко вздохнул. «Ну ты и жрать, дружище. Езжай в супермаркет и прикупи еды. Не заканчивать же нам веселье из-за тебя». Ответа так и не последовало, но Дмитрий увидел, как здоровяк кивнул, соглашаясь с мнением начальства. После чего перебрался на водительское сиденье, запустил двигатель и упылил в сторону поселка. Они постреляли еще с полчаса, пока очередь наконец не дошла до вепря, самого современного образца из имеющихся у Джонстона. «Дэвид, я все спросить хотел. Почему именно вепрь? Ты сам говоришь, что точное снайперское оружие не является коньком русских оружейников. И тут такой выбор». «Отчего же? У вас есть точные стволы. Это отрицать глупо. А конкретно вот это, винтовка марксманов, даже превзойдет нашу МК-14 по всем параметрам». «Марксманы?» – удивился Дмитрий непривычному слову, исправно переведенному нейросетью как «меткие стрелки». «Да, вижу, ты все же не знаток в военном деле. Объясняю. То, что вы в России смешиваете всех в кучу и называете снайперами, в корне ошибочно. Снайпер – это совершенно иная специальность, тактика и роль. Он действует сам по себе, выполняя отдельные задачи. Марксманы входят в состав подразделения и, по сути, являются именно меткими стрелками. И винтовки у них не снайперские, а повышенной точности. Этого вполне достаточно для поддержки товарищей на средних и близких дистанциях, как в обороне, так и в наступлении. Будучи неплохим стрелком, я как раз в этой должности и служил. И в Афганистане в качестве трофея мне досталась эта винтовка, на которую я и сменил свою штатную МК-14». Кивая в сторону снайпера, вооруженного такой винтовкой, закончил Джонстон. Позарился на явное превосходство? Не в этом дело. Понимаешь, на войне ты невольно становишься суеверным. Я уже говорил тебе, что ваше оружие отличается простотой, надежностью и безотказностью. Но в тот день эта малютка отказалась стрелять в меня. Любовно погладив местами истертое воронение, произнес Дэвид. Уже после боя я заглянул в ствол и обнаружил там осечный патрон. Потом перезарядил винтовку им же, и он выстрелил. Через год она вновь спасла меня. Трое маджахедов практически добрались до меня, когда я срезал их одной очередью. Так что этой красавице я обязан жизнью дважды. И она моя любимица по праву. Пришлось потрудиться, чтобы забрать ее с собой из армии. Но у меня получилось. Ну что тут скажешь. Дмитрий не имел боевого опыта, но в том, что люди на войне становятся суеверными, ничуть не сомневался. Как знал и то, что многие, даже прожженные атеисты, начинают верить в Бога. Поэтому он даже не делал попыток прикоснуться к столь дорогому для Дэвида оружию. «Ясно. А к чему такие большие магазины?» Нефедов проявил любопытство, скорее, чтобы потрафить Джонстону, обозначив заинтересованность его любимицей. Хотя лично его по-настоящему заинтересовали именно капсульные образцы. Была в обращении с ними какая-то магия. А еще он решил, что непременно приобретет себе кремневое оружие. Причем не реплику, а именно старинные выделки. «Этот вепрь способен вести одиночный огонь с отсечкой трех выстрелов и автоматический. Причем запаса прочности ствола с избытком хватит на то, чтобы пользовать его как автоматическую винтовку. Иногда это может спасти жизнь. Проверено. Ясно». «Ну как, попробуешь?» Бросив на Дмитрия хитрый взгляд, поинтересовался Дэвид. «А ты доверяешь ее еще кому-то?» «Разумеется. Снаряжай магазин». Особо не надеясь на результат, Дмитрий снарядил переданные 10 патронов. Затем Дэвид вручил ему винтовку с уже прикрепленными съемными сошками, указал на мишень почти под самой скалой, до которой было добрых 600 метров, и на стол, подразумевая, что стрелять предстоит с удобной позиции. Дмитрий был твердо уверен, что ему не показать достойного результата. Поэтому буквально отстучал весь десяток, особо не целясь, и затратив на стрельбу едва полминуты. Затем стрелял хозяин. Присутствующие полицейские отчего-то внимательно наблюдали за происходящим действом. «Да, парень, это впервые», – глядя с задумчивым видом на мишень, к которой они подъехали на квадроцикле, произнес Джонстон. «Даже Энрико, полицейский марксман, несмотря на нейросети модификации, не сумел превзойти меня, хотя на кону стоял ящик шотландского виски». «Это всего лишь случайность», – наблюдая картину более плотной кучи, чем у владельца вепря, возразил Дмитрий. Похоже, война все же оставила глубокий след в душе Дэвида, потому что он определенно видел во всем этом какой-то глубинный смысл и мистицизм. Да. Вот только не хватало иметь начальника с тараканами в башке, да еще и ревнующего к винтовке. Бред, но елки. Судя по всему, вполне имеющий шансы стать явью. Впрочем, когда они вернулись, Джонстон повел себя вполне нормально. Пошутил по поводу того, что нашелся дилетант, который обставил их по всем статьям. Посмеялись, высказали сомнения, а затем вернулись к стрельбам, оглашая небольшую долину бесконечным треском и тарарамом. Не прошло и получаса, как полицейские начали сворачиваться. Отправленный ими за продуктами товарищ так и не вернулся. Их ускоренный метаболизм начал давать о себе знать, требуя пищи. При сопоставимой с обычным человеком комплекции, модификантам требовалось больше еды. Раза в полтора или в два. Зависит от уровня перестройки тела. Не сказать, что это столь уж великая проблема, но ведь они не в той ситуации, чтобы стойко переносить тяготы и лишения. Собрались и Дмитрий с Дэвидом, тем более, что настал полдень, самая жаркая пора. И пусть Дмитрию понравилось возиться со стволами, он был рад вернуться в поселок и завалиться спать в приятной прохладе кондиционированного воздуха. Правда, он все же предложил соседу помочь с чисткой оружия, а то получается как-то некрасиво. Загаживали вместе, очистить ему одному, но тот только отмахнулся. Дэвид, конечно, не оружейный фанат, но возиться со стволами ему только в радость. Вот интересно, а что же тогда в его понимании фанат? Человек, который вообще не расстается с оружием? Ну, как вариант. В 3 часа дня Дмитрий проснулся с большим трудом. Да и то благодаря настойчивости нейросети. Если утром он поднялся отдохнувшим и полным сил, то сейчас целиком разбитым. Протащил свою многострадальную тушку в душевую, но даже прохладная вода не смогла привести его в себя. Похоже, причина во все еще не завершившейся акклиматизации. Приведя себя в относительный порядок, завел «Шевроле» и отправился в общежитие за Левой и Васей. Еще вчера условились, что после дневной сиесты прокатятся на южное побережье и посмотрят на последствия извержения вулкана. Интересно же. Искупаются, конечно, как же без этого. А там и к вечеру завершат круг почета и, объехав остров по периметру, вернутся обратно. Отправил Денисову запрос по нейросети, получил подтверждение, что его ожидают, и к моменту приезда будут уже на улице. Вот и хорошо. С другой стороны, как-то не удосужился еще побывать у парней в комнате. Не посмотрел, как они там устроились. Ладно, навестит еще, куда денется. Проезжая мимо полицейского участка, приметил, как двое копов окучивают своего же товарища. Того самого, что отправился за провизией, да так и не вернулся. Кажется, Грег. Здоровый бык. Двоих сослуживцев уже уработал. Один стоит на четвереньках, явно приходя в себя. Второй лежит без движения. Готов или только в отключке, непонятно. Сержант в попытке его урезонить врезал добрым хуком, но тот устоял. Еще удар. Не стесняется Айварс. Даже тактические перчатки без пальцев ради этого случая надел. Раньше Дмитрий их на нем не видел. Сейчас же воспользовался, чтобы не сбить кулаки. А хорошо прилетает Грегу. Вроде и не вырубил его Лацис, но мужик явно поплыл. С этими модификантами вообще все непросто. А вот снайпер, вроде как итальянец, испытывать судьбу не стал. Опять же, он в статях уступит сержанту, а уж этому быку и подавно. Выхватил шокер и без зазрения совести выстрелил Буяну в спину. Серьезная штука, коль скоро модификанта выгнула дугой и опрокинула на асфальт. Или мощность разряда там регулируется? Признаться, как-то не интересовался. Когда катил мимо женского общежития, приметил, как из нижнего выреза двери отчаянно лая вылетела взъерошенная светло-коричневая собачка. За малым не задавил ее, резко ударив по тормозам. Казалось, громче верещать чихуахуа уже не может. Ничего подобного. Залилась пуще прежнего и кинулась в соседний двор. А вот и хозяйка. Как только дверь не вышибла к нехорошей маме. Выскочила, грохнув ею о стену и... Если она и гналась за собачкой, то сразу же позабыла об этом, переключившись на застывшую в недоумении девушку. Та, похоже, возвращалась с пляжа, застав столь странную картину. Что-то сказала блондинке, та в ответ набросилась на сделавшую ей замечание. Сумка и зонт тут же полетели в разные стороны. М-да. У блондиночки решимости, конечно, много, но силёнок явно не достает. Соперница ее, пусть и при фигуре, тем не менее ни разу не худышка и не дюймовочка. Так что отходит эту красавицу как миленькую. Дмитрий придерживался одного простого правила – никогда не лезть в чужие разборки. Ну, потому что они чужие и есть. Вот так вмешаешься, а потом еще и сам же останешься виноватым. Поэтому предпочел нажать на газ и проскочить мимо. Ну их, пусть сами разбираются. По-соседски, так сказать. О, дежавю какое-то. Джонстон идет из супермаркета с двумя здоровенными, полными пакетами еды. И, между прочим, он не одинок. Нефедов приметил еще несколько человек, вдруг решивших в срочном порядке увеличить свои продовольственные припасы. И еще несколько целенаправленно двигавшихся в сторону магазина. Даже на секунду задумался, а не нужно ли и ему пополнить припасы. Да нет, холодильник вроде полный. А может, он чего-то не знает? Ерунда. Дэвид сказал бы. Ну, напал на мужика Жор, и что с того? Что-то Нефедов стал каким-то мнительным и подозрительным. Всюду ему какие-то заговоры мерещатся. Прав, Лев. Проще нужно быть и не накручивать себя по пустякам. С другой стороны, он попытался дозвониться Джонстону. Тот не ответил. Отправил сообщение, ноль эмоций. Ну и что это значит? Да ничего не значит. Впадло ему отвечать. Стресс у него. Любимая винтовка изменила с другим. Вот же елки. Еще и это. Неужели и впрямь обиделся на эту ерунду? Лев и Василий стояли у дороги с пляжными сумками в руках. Они озаботились ими загодя, едва узнав, что работать им придется на одном из тропических островов. Представитель компании, конечно, сообщил, что со снабжением на острове все в порядке, но товарищи решили быть во всеоружии. Вот и щеголяли теперь одинаковой экипировкой отдыхающих. Правда, Денисов все же отличался тем, что рядом с ним стояла довольно объемная сумка прямоугольной формы. Очень уж похожа на сумку термос. И что там внутри, гадать не приходилось. Столь ненавистное им, но все одно потребляемое пиво. А то как же. Что за отдых без столь важного и необходимого напитка? «Дим, тут чуть не зомби-апокалипсис в его начале», – едва опустившись на заднее сиденье, сразу сообщил Василий. «В смысле, буянит кто-то?» – уточнил Нефедов, трогаясь с места. «Ты тоже видел, да?» – тут же возбудился Носков. «Да так, пару скандалов. Одного буйного полицейского его же товарищи окучивали. Ну и несостоявшуюся пассию Лёва наблюдал. Она сначала устроила нагоняй своей собачке, а потом набросилась на сделавшую ей замечание девушку. Ну извини, на зомби-апокалипсис это не тянет». «Ага. А то, что один придурок на Лёву кинулся, при этом сам не больше меня, чуть не покусал. Но Лёва ему с правой леща выписал, так он улетел в конец коридора. И в окно видел, как баба кинулась на мужика сзади и давай его кусать. Не очень удачно, только ухо прокусило. Мужик ее с себя содрал, дал пинка, и она убежала». «Без последствий, надеюсь», – глянув на Денисова, поинтересовался Нефедов. «Если ты про штраф, то бог его знает, как и что там решат в полиции. По идее, он первый накинулся. С другой стороны, ничего сделать не успел. Я обернулся вовремя, только пасть свою разъявил, как я ему литер выписал». «И?» «Да ничего, вскочил, почитай, сразу. Я даже прифигел малость. Думал, как минимум выключил его. И гляжу, в глазах его буйство и безумие уже поменьше. Понял, что не прокатит, и бочком в открытую дверь. Ну, чисто как дворняга, получившая отлуп. Вот и весь зомби дышло ему в гланды». «Не, не получается. Зомби же, они без мозгов и страха», пожав плечами, не без иронии подвел итог Дмитрий. «Да какой зомби? Им ведь еще полагается и ходить, подволакивать ноги. А этот ничего, так резво двигался. Никакого намека на дерганную или неправильную походку», – поддержал его Лева. «А может, он уже отъелся? А вот Вася едва ли не на полном серьезе об этом». «Ага, видел я в душевой парочку обглоданных трупаков. Просто решил не травмировать твою слабую психику», – хохотнув, отмахнулся от парня Лев. «Смотрите!» – вдруг выкрикнул Носков, подавшись вперед между сиденьями и указывая куда-то влево. «Вася, ты чего под руку лезешь? Я ведь за рулем!» – возмутился ударивший по тормозам Дмитрий. «Там полицейский был», – указывая на кусты несколько в стороне от дороги, пояснил парень. «Там никого нет», – осуждающе посмотрев на Носкова, возразил Лев. «Говорю вам, коп, он труп какого-то мужика на плече тащил». «А может, все же бабу?» – уточнил Денисов. «Лева, я тебе точно говорю». «Вася, все, забодал уже со своими игрушками. Ломка началась?» Даже не пытаясь сдерживать раздражение, произнес Дмитрий. «Да какая ломка, говорю вам, все, остынь». «Не верите и не надо». Явно обидевшись, парень дернул дверную ручку. «А ну стоять!» – повысив голос, жестко припечатал Дмитрий. И так как парень замер, глубоко вдохнул, беря паузу. «Извини, Вася, но ты тоже прям как ребенок. Сколько уже этой страшилки с зомби-апокалипсисом? Больше полувека. И что, кроме книг, фильмов и игр, другие доводы есть?» «А как же вуду и поднимаемые ими зомби?» – обиженно буркнул парень. «О них вообще трубят чуть не 300 лет. Была бы беда оттуда, давно рванула бы. Хватит уже ребячества. Но я правда видел. И сейчас все так же уверен, что это был коп с мертвым телом на плече?» Вздохнув, поинтересовался Дмитрий. «Ну, не уверен». Понурившись, вынужден был признать парень. «Это всего лишь разыгралось воображение. Бывает, чего уж там. Нейросеть, ожидание виртуала, все дела». «Без обид, Вася. А тут еще и акклиматизация», – пожимая плечами, добродушно проговорил Денисов. «Ладно, Дима, поехали». Проехали мимо поворота, ведущего на южное побережье. Нефедов только указал на петляющий проселок, пояснив, что там дальше имеется стрельбище. Василий живо заинтересовался этим вопросом, но Нефедов лишь пожал плечами. Мол, интересно, конечно, но помочь он ничем не может». Стволы тут только у полицейских и у Джонстона, и он вряд ли разрешит пользоваться своим арсеналом всем, кому не лень. Дмитрий не разрешил бы. Проезжая через поселок Восточный, приметили, как полицейский грузит в Гелендваген какого-то работягу, и на его рубашке явно угадывались следы крови. В крови же была и рожа. Василий вновь обратил было на это внимание, но Лёва отмахнулся, предположив, что тот просто получил по сапатке. В Южном также оказалось не все, слава богу. На въезде приметили двоих мужиков, знатно лупцевавших друг друга. Пока проезжали мимо этой парочки, один из соперников повалил другого и начал охаживать его от всей своей широкой души, ну или злости. А навстречу им уже неслась полицейская машина с включенными маячками. «Работенки сегодня у ментов до задницы», – хмыкнув, заметил Лёва. «Копов», – на автомате поправил Василий, и тут вскинулся. «Ну и что? Сейчас скажете тоже ничего удивительного?» «А скажи-ка мне, Вася, что сегодня за день?» – со вздохом поинтересовался Дмитрий. «Ну, воскресенье. Получается, джентльмены пьют и закусывают». «Вообще-то, насколько я помню, закусывать – это русская традиция. В цивилизованных странах это как-то не принято». «Ага. Оттого они такие малолитражки. И их прет на всякие глупости», – поддержал товарища Денисов. «Вы это сейчас к чему? Хотите сказать, что это нормально?» – возмутился Вася. «Да кто же его знает, что у них нормально, а что нет? Мы здесь только второй день. Может, они тут каждое воскресенье кардебалет устраивают?» И вообще, если бы что было, уже по сети тревогу подняли бы. А как быть со штрафами? Вася, ну вот что ты меня терзаешь? Откуда мне знать? Вспомни Жуля. Скучно мужикам, решили спровоцировать драку. Нейросеть все пишет, полицейские могут без труда воссоздать события. Кто-то кого-то подловил и понеслась. Но без «но», Вася, без «но». Уж извини, но разделять твои опасения я ну никак не могу. «Потому что бредятиной попахивает. И нефиг тут обижаться. Мужик ты или погулять вышел?» «Да я уже не обижаюсь, просто... ну, не знаю». «А не знаешь, значит, поехали купаться. Кстати, Дим, а ты не в курсе, костры здесь разводить можно? Почитай правила, это же просто». «Читать еще. А сам ответить не можешь, если уже читал?» «Сомневаюсь, что Дима читал весь этот талмуд. Там объем, закачаешься. Но ведь его читать и не обязательно», – влез Василий. «Нейросеть же. Сделай запрос на интересующую тему и получишь сжатый ответ». «Ты сделал?» – вместо того, чтобы воспользоваться советом, поинтересовался Лёва. «Ага. И?» «В зеленой зоне разводить огонь нельзя. но про песочек на берегу ничего не сказано». «Все, что не запрещено, то разрешено», – удовлетворенно заметил Денисов. «Я бекон захватил. Пожарим на костре». «И я кое-что прихватил», – поддержал его Дмитрий. Отдых получился знатным. Оно, конечно, не шашлыки на берегу речки, но все одно вышло хорошо. И искупались, и поели, и поболтали. Ну и пожалели, что их общество оказалось неразбавленным женщинами. Все же, что ни говори, а без них мир блеклый, а веселье неполное. Дмитрий, разумеется, любил свою жену. Эта мысль в его голове появилась только сугубо из чувства заботы о любвеобильном Леве и молодом Васе. Во всяком случае, лично он в этом был убежден. «Дима, а ты ничего не замечаешь странного с сетью?» Когда они после купания в очередной раз валялись на песке, поинтересовался Василий. «А что там странного?» «Ну, я хотел позвонить Майку, айтишнику, и не смог». «Ну, мало ли, занят человек». «Да нет, я вообще из контактов вижу только вас двоих». Дмитрий полез в контакты и обнаружил ту же проблему. Только два контакта его товарищей. Джонстон был неактивен, подключение к сети острова отсутствует. «Что за ерунда?» «Лёва, попробуй войти в сеть», – озабоченно произнес Дмитрий. «Уже? Голяк. Авария у них там, что ли?» «Это какая же должна быть авария? Там вся система дублированная», – возразил Василий. «Мужики, вот вы как хотите, да помолчи ты, и без тебя уже малость тревожно», – оборвал его Дмитрий. «Что думаешь, Лёва?» «Ну, в зомбаков всяко-разно я не верю. А так, да, творится какая-то хрень. И варианты, елки, один краше другого». «А я говорил, да помолчи ты!» – хором перебили его Дмитрий и Лев. «Что будем делать, бригадир?» – тут же поинтересовался Лев. «Ну, для паники я пока причин не наблюдаю. Что-то происходит, это факт. Но это мог быть и элементарный пожар. Вот скажи, Вася, основной и запасной сервер в одном здании?» «Ну да». «И если, к примеру, случится пожар?» «Ну да, сеть сразу накроется», – признал парень. «Значит, собираемся и едем в центральный. У нас еще несколько свободных дней на акклиматизацию. Успеем отдохнуть». «Согласен», – поддержал Лев единым глотком, добивая банку пива. В центральный заезжали с западной окраины, таким образом полностью объехав остров по периметру. И желание насладиться видами тут ни при чем. Так банально было короче. Желание же выяснить, наконец, что происходит, буквально захватило их. Уж больно много странностей. А тут еще и накрывшаяся сеть. «Дима, стой!» Нефедов не стал выяснять, что там и к чему. Просто ударил по тормозам, отчего их всех троих бросило вперед. Ну да не в лобовое стекло и ладно. Денисов так и вовсе лишь слегка качнулся, успев упереться в торпеду. А едва пикап замер, окутавшись пылью, как сразу же толкнул дверь и выскочил наружу. «Лёва, аккуратней, чтобы он тебя не укусил!» – только и успел выкрикнуть Василий. То ли Денисов его услышал, то ли изначально собирался сделать это. Но, несмотря на свое физическое превосходство, подхватил валяющийся на обочине деревянный брусок. Ничего особенного, 40 на 40 и длиной сантиметров 50, но в умелых руках грозное оружие. А как уже говорилось, Лев получил уличную закалку. Приметив его приближение, мужчина метрах в 30 от дороги поднял на Денисова злой взгляд и зарычал, полной решимости отстаивать свою добычу. Поваленная им девушка оглашала округу криком боли и ужаса, беспрерывно ерзая и пытаясь вырваться из цепких рук насильника. Хотя... кой к черту насильник, до ее чести ему не было никакого дела, а вот до плоти... Оскаленный рот окровавлен, на шее девушки видна рваная рана, однозначно оставленная его зубами. Но артерия не задета, иначе кровь уже фонтанировала бы. «Ну чего вылупился, мать твою?» Выкрикнув это, Лев сорвался с места, быстро сокращая дистанцию. Видя такую решимость и выскочившего из машины Дмитрия с баллонником в руках, нападающий предпочел вскочить и убежать в кусты. Да резво так, что Нефедов даже усомнился, сумел бы он его догнать, если бы погнался. «Вы как, в порядке?» – Приблизившись к девушке, поинтересовался Лев. «Ну, спокойно, спокойно. Все уже закончилось. Он убежал». «Я... А он...» «Тихо, тихо. Все хорошо», – продолжал увещевать Лев. Подошел Дмитрий и сунул в рот пострадавшей бутылку с водой. Та сделала несколько судорожных глотков и начала приходить в себя. Остаток воды израсходовали на то, чтобы обмыть ей рану, которую Нефедов тут же начал перевязывать, распаковав аптечку. Ну как перевязывал? Наложил тампон и начал неумело наматывать бинт. Из него тот еще санитар. «Вася, только ничего не говори», – возясь с бинтом потребовал Дмитрий. «Не буду, но и в салоне с ней не поеду», – осматриваясь окрест, нервно произнес парень. «А куда ты денешься?» – возразил Лев, но потом все же уточнил. «Сядешь на переднее сиденье, я устроюсь сзади и присмотрю за ней. В любом случае, если ты и прав, так быстро она не переродится». Говорили они на языке родных осин, а потому оставались непонятыми и могли не стесняться. Сомнительно, чтобы у нее имелась база русского языка. У них ведь была установлена только английская. «Согласен. И куда сейчас?» «В полицию, Вася. Куда же еще-то?» Пожав плечами, ответил Дмитрий. «Что с вами случилось, мисс?» «Это Эрик. Сантехник. Он чинил у нас в общежитии кран. Мы с подругами шли с пляжа, а тут он... Они убежали, а меня он...» «Ну, спокойно, все уже кончилось. Поехали», – заканчивая возиться с повязкой, приказал Дмитрий товарищам. Поселок встретил их полным безлюдьем. В смысле, они видели, что в домах кто-то есть. То тень мелькнет, то жалюзи приоткроются. Но на улице появляться народ не спешил. Проехали мимо администрации. Тишина. Нет и намека на движение. Впрочем, чему еще удивляться, коль скоро сегодня воскресенье? А вот и дом Дмитрия. С его стороны все нормально. У Джонстона дверь нараспашку, хотя машина все так же стоит во дворе. Интересно, что тут вообще произошло за те 5 часов, что они провели на пляже? Ну, досоваться в дом начальства не стал. Обижен на него мужик. Дмитрий ударил по тормозам одновременно с испуганным вскриком девушки. Чихуахуа на этот раз совершенно безмолвно пронеслась перед самыми колесами и шмыгнула в кусты. Зато гнавшаяся за ней женщина резко затормозила, вперила в них совершенно дикий, но не безумный взгляд. Что-то там для себя решила и, обогнув автомобиль, устремилась в погоню за бедной собачонкой. «Дим, ты что-нибудь понимаешь?» – поинтересовался Лев. «Я ни хрена уже не понимаю. И чувствую, что нам с тобой за разъяснениями придется обращаться к Васе. Он же у нас спец по разным зомбям». «Это не зомби», – как-то уж совсем по-детски шмыгнув носом и вместе с тем испуганно подал голос парень. «Если тут и есть что-то, то они зараженные». «Хрен редьки не слаще», – вздохнул Дмитрий, вновь трогаясь с места. «А ты типа теперь не уверен, да, Вася?» – не сдержался Лев. «Хочешь, чтобы это оказалось правдой?» – полуобернувшись, спросил Носков. «Вообще-то нет». «Вот и я не больной на всю голову». «Твою мать, Дима, ты это видишь?» «Твою в гробину душу мать! Тормози! Да иди ты в задницу!» – едва не выкрикнул Дмитрий. А затем вместо остановки вдавил педаль газа до упора. Покрышки взвизгнули по новенькому асфальту, и «Шевроле» прыжком сорвался с места. Пикап не спортивный болид, но получилось настолько резво, что пассажиры откинулись на спинки сидений. В следующем после дома Нефедова дворе двое мужиков и две женщины разложили на капоте машины чье-то истерзанное тело и рвали его зубами. Бог весть, что тут творится, зомби это или зараженные, плевать, а вот то, что опасность более чем реальна, это факт. Двери полицейского участка были нараспашку. И вокруг никого. Полное безлюдье. Следом за ним шел медпункт, а дальше видно пепелище. Огню не дали разгуляться, сумев его локализовать и потушить. Но серверная, находившаяся в этом здании, приказала долго жить. И судя по тому, что творилось с сетью, оборудование накрылось тем же лохматым тазом. «Все же пожар», – подал голос Василий. «Плевать. Куда подевались наши доблестные полицейские?» «Честно говоря, я сейчас с удовольствием оказался бы поближе к ним», – произнес Дмитрий. «Согласен, бригадир», – подтвердил Лев. «Вижу движение на пристани», – вытянул руку Носков, указывая в нужную сторону. Мини-порт острова был скрыт домами, но сквозь просвет виднелась его совсем небольшая часть. И там действительно было заметно движение людей. Причем в привычном понимании этого слова. То есть они перемещались осмысленно. Одни махали руками, по-видимому, отдавая распоряжение, другие, выполняя эти приказы, куда-то двигались, что-то толкали или тянули. Проверять здание участка не стали. Скорее всего, он не просто выглядит покинутым, а таковым и является. Поэтому Дмитрий направился прямиком к молу, ведущему на просторную площадку причала. Вход на него был открыт, а вот метров через 100, где дорога упиралась в отсыпанную площадку мини-порта, уже стоял блокпост. Сама площадка отсыпана на уровне набережной, а потому на пару метров возвышалась над оголившимся по причине отлива песком. По периметру этой площадки сейчас спешно возводили ограждения. С колючей проволокой и ягозой имелись кое-какие проблемы. Она попросту отсутствовала. Зато хватало всевозможной арматуры и металлопрофиля. Тут ведь затевалась огромная стройка. На набережной приметили сидящих то там, то тут людей. Все они обернулись в сторону автомобиля и провожали его кто злым, кто умоляющим, а кто и завистливым взглядами. И вряд ли Дмитрию это показалось. Но вот чего они не делали, так это не пытались идти вслед за машиной. Нефёдов остановился, не доезжая метров 10 до наскоро устроенного шлагбаума. Ближе не рискнул. Больно уж выразительно повел пулеметом один из полицейских. Тогда как второй со снайперской МК-14 поднял руку в восстанавливающем жесте. Оба в полицейских респираторных масках с прозрачным забралом на все лицо. И это навевало на совсем уж нехорошие мысли. А еще Нефёдов приметил у них носимые радиостанции. Признаться, при наличии у всех нейросетей ничего подобного увидеть не ожидал. Но, похоже, полицейских все же экипировали на славу, с учетом возможного выхода из строя серверной. Энрико, а со снайперкой был именно этот итальянец, вышел за шлагбаум, не перекрывая пулеметчику сектор, и предложил им покинуть машину. Спорить и качать права глупее не придумаешь. Поэтому они молча подчинились. «Что случилось, Энрико?» «А, это вы, мистер Нефёдов. Нам известно немного, но и так объяснять слишком долго. Примите контакт. Так проще». «Ага. Теперь ловите пакет». «Нейросеть – просто потрясающая штука. Правда, в отсутствии ретрансляторов подключения ко всемирной паутине или локальной сети – радиус ее действия сокращался до 10 метров. И все равно удобство несомненное. На рассказ нужно было затратить какое-то время, а так мгновение, и они уже знали всю информацию, запакованную в папку. Как видно, ее подготовили специально на такой случай. Умно, что тут еще скажешь. Да. А вот то, что он узнал, Дмитрия обрадовало мало. Да чего уж там, совсем не обрадовало. С большой долей уверенности предполагалось, что на острове обнаружился какой-то вирус. То есть доподлинно это неизвестно. Имеющийся здесь доктор пытался что-то выяснить, но в то, что он преуспеет, не верилось от слова совсем. На острове только один врач общей практики – датчанин Киркегор и его медсестра. На экстренный случай предусмотрена связь с внешним миром и взлетно-посадочная полоса. Ее насыпали еще лет 30 назад в рамках программы с заморскими владениями, и она функционировала до момента эвакуации всего населения. Вот и вся медицина. Словом, здешний эскулап ни разу не вирусолог. Исходя из имеющихся непродолжительных наблюдений, некоторых задержанных отличал повышенный аппетит. С чем это связано, решительно непонятно, если вообще связано. Но если взять за основу предположения всевозможных фантастов, то можно допустить, что причина в необходимости энергии и материала для мутации организма. Так себе предположение. Второй признак – В какой-то момент зараженный прекращал говорить. Он все еще адекватен, только без конца ест и уже не в состоянии произнести ни слова. Дальше он перестает реагировать на речь и знакомых, замыкается в себе. И в какой-то момент становится крайне агрессивным. При этом очень быстро учится. Напав на более сильного противника, в следующий раз он уже соизмеряет свои силы. Многих людей, находящихся в неадекватном состоянии, отличают повышенные физические данные. Вот и эти спятившие не были исключением. Они становились сильнее, быстрее и выносливей. Но опять же, это не точно, а только первые выводы, основанные на весьма скудных наблюдениях. Распространяется зараза, опять же, предположительно воздушно-капельным путем и непосредственно через кровь. Словом, не так, чтобы и далеко от фантастов, хотя предположить нечто иное как бы и сложно. И вообще, если еще и через кожу, то тогда уж полный абзац, окончательный и бесповоротный. «Так, ну с этим понятно, что ничего не понятно. Какие наши действия, Энрико?» – поинтересовался Дмитрий. «Что с девушкой?» – вместо ответа спросил полицейский. «Отбили от сантехника. Он ее покусал». «Ясно. Тогда она может быть свободна. Пускай отправляется домой, запрется на все замки, или он сидит на берегу в ожидании своей участи. У нас здесь карантин, и риски нам ни к чему». «Погоди, вы ведь ничего не знаете. Все это ваши домыслы и предположения», – попытался было возразить Дмитрий. «Укусы – не предположения. У нас здесь было 10 укушенных. Томас схлестнулся с Грегом и рассадил себе костяшки о его зубы. На всех уже напал Жор. Гражданских выпроводили за периметр. Томаса приковали кандалами и ждем». «Заботитесь о своем?» «Слушай, ты представляешь, что может наворотить спятивший модификант? Это ведь не баба и не дрищ какой. Вон Грега едва утихомирили, так он вырвал в камере решетку на окне и выбрался наружу». «Это что у вас там за решетки?» – удивился Дмитрий. «А чего ты хотел? Постройка-то деревянная. Грег же – модификант 5-го уровня. Не мелочь какая из переулка. Вот и вырвал с корнями. А теперь прикинь, что 9 наших парней как сквозь землю провалились. Так что отправлять Томаса за периметр никак нельзя. Сварили по-быстренькому клетку и туда его, скованного по рукам и ногам, как каторжник какого. Если обратиться, так и будем держать. А случись от него реальная опасность, пустим в расход. Как и любого из нас. Вот так вот мы заботимся о своих, господин Нефёдов. Мисс, вы можете идти. Говорю под протокол, если через минуту вы все еще будете здесь, мы вас расстреляем. Это не шутка и не пустая угроза, а приказ лейтенанта Рико». Девушка не сдвинулась с места, потом начала требовать. Попыталась пройти мимо тупого солдафона и, получив удар раскрытой ладонью в грудь, отлетела на несколько метров. Причем Энрико не бил ее, а скорее оттолкнул, и далеко не в полную силу. Потом выстрелил из электрошокера, но заряд поставил небольшой, так, только для острастки. Втянул провода с электродами обратно и повторил требования. Все это время Дмитрий с товарищами стояли безучастные к происходящему. Во-первых, они понятия не имели, какой из поступков будет правильным. Девушка несла на себе укус. Из имеющихся сведений соприкосновение с зубами – однозначное заражение. Ну и во-вторых, поди сделай что-нибудь даже безоружному модификанту. Пусть это и низкорослый, и едва ли не самый щуплый из полицейских. «А эвакуировать людей вы собираетесь?» – поинтересовался Дмитрий, когда причитающая девушка поднялась и все время оглядываясь пошла обратно. Как видно, Энрико на посту было скучно. Именно поэтому он и беседует с вновь прибывшими. Так отчего бы не вызнать как можно больше информации? «Ты не слышишь, что я тебе говорю? Нас в строю осталось 20, сил недостаточно. Всяк, кто не дурак, потянется за защитой к полиции, а там и мимо порта не пройдет. Но на завтра, по завершении укрепления периметра, вроде бы намечен выезд. Это пока не точно». «А отстреливать зараженных вы не собираетесь?» «С ума сошел. Ты вообще в курсе таких понятий, как массовый расстрел мирных граждан и военное преступление?» «Да кой к черту мирных, если они кидаются на людей?» «Это пока не повод. Мне оказаться под судом совсем не улыбается. А то, что они раскладывают человека на капоте машины и жрут, это повод? Вы это видели? Не далее, как 10 минут назад по соседству с моим домом. Энрико расфокусировал зрение, как видно, получая доступ к их нейросетям, а по факту к мозгам, и скачал необходимую информацию. Наконец, его взгляд вновь стал осмысленным. «Ладно, сейчас ставите машину на стоянку на набережной, потом сбрасывайте с себя всю одежду вон в ту кучу. Проходите на посту обработку. Профанация, но хоть что-то. Получаете комплект рабочей одежды, респираторы и добро пожаловать в карантин». «И что дальше?» «А дальше, если заболеете, то за ворота. Все просто, как дважды два». «А вообще?» «Ждем. Через 6 дней должно подойти судно с очередным грузом. Сообщим о случившемся». «То есть связи с внешним миром у нас нет?» «Серверная сгорела. Оба этих умника, похоже, свихнулись в числе первых. И чего-то там сотворили. Радиоточка находилась там же». «Понятно. Еще вопрос. Не знаешь, что с Джонстоном?» «Видел его. Свихнулся». «Понятно». Вообще-то он это понял, едва ему стало известно о повышенном аппетите зараженных. Так и стоял перед глазами Дэвид, грузящий в свою машину пару набитых едой пакетов. «А что с его арсеналом?» «Лейтенант приказал изъять, я сам ездил». «Ясно. Значит так, парни», – обратился он уже к товарищам. «Вы давайте за шлагбаум, а я прокачусь за нашими. Не дело бросать своих». Вообще-то он ни разу не герой, но ведь бригада поехала именно за ним, а значит все они являются его ответственностью. Так что оставить их просто так он не мог. Сидят, скорее всего, в общежитии и ничего не понимают. Опять же, сюда доехали без проблем, значит и не так, чтобы опасно. «Я с тобой, бригадир», – произнес Лев, как видно, также посчитав, что опасности минимум. «И я», – тут же подхватил Василий, похоже, не пожелавший пропустить такое приключение. Тем более, что выглядело оно нереально страшным, но пока не таким опасным. «Парни, через час стемнеет». «Значит, не стоит тянуть время», – пожав плечами, ответил Лев. «Энрико, мы прокатимся в общежитии за своими». «Это ваше решение». «Погодите». Он отошел к блокпосту и тут же вернулся с тремя упакованными гражданскими респираторами в виде полных масок с фильтрами по бокам. Не полицейский вариант, но от витающей в воздухе заразы уберечь должны. «Запасные фильтры можете присмотреть в магазине. Там, правда, небольшой бардак. Ну да такие дела, что уж тут поделать. И это, я в хозяйственном отделе видел рабочие краги. Это, конечно, не тактические перчатки, но все одно кевлар. Если вдруг придется дать кому в зубы, поможет не получить ссадину. Тем более, что сейчас там все бесплатно. Приказ лейтенанта», – хитро подмигнув, закончил полицейский. «Спасибо, мы учтем», – на полном серьезе ответил Нефедов, отворачиваясь к машине. «Эй, Дмитрий!» – окликнул его Энрико. «Капсульные стволы остались в доме. Мы не нашли зарядов, и лейтенант отмахнулся от них», – сказал и, отвернувшись, пошел к блокпосту.